Денис. Славику не становилось лучше, и он не приходил в себя. Денис поил его водой из горлышка заварочного чайника, но Славик не пил, вода выливалась обратно пополам с кровью. В офисе стоял густой, страшный запах. Защищаясь от него, Элли надушилась теми самыми духами, которые остались для Дениса почти фетишем. Странное сочетание. Запах надвигающейся смерти. Запах первой ночи с женщиной. Марго сидела зажмурившись и, кажется, пыталась медитировать, выравнивая дыхание. Получалось плохо. Едва успокоившись, она снова начала задыхаться. Потом разлепила губы. «Развяжи!» «Я развяжу, а ты его добьешь», — отзывался Денис. «Нет, сиди. Мне надо в сортир». «Иди под себя», — промурлыкала Элли. Денис встал. Элли предостерегающе мотнула головой. «Сдурел?» Ничего не отвечая, Денис принялся развязывать узлы на запястьях Марго. У нее, конечно, затекли и отнялись руки. Она, конечно, не смогла сразу подняться. Денис поймал себя на том, что смотрит отстраненно, без жалости, без ненависти. Может быть, потому что он не спал уже очень давно. Статистика на корабле сразу после воздействия резко поправилась. Население 512, счастье 45%, цивилизованность 89%, осмысленность 68%. В рейтинге участников Денис наконец-то поднялся на первое место, оставив Славика на втором. И тот, пуская кровавую пену, остался совершенно равнодушным к этим изменениям. Марго проиграла и понимала это. Единственным ее слабым шансом была бы сейчас смерть Славика. Не выпуская ее локтя, Денис, как конвоир, доставил Марго к туалету рядом с офисом. «В кабинку тоже со мной пойдешь?» Денис ответил ей взглядом. Она прикусила язык, быстро отвела глаза. «Ничего личного. Я к тебе нормально. Ты классный. Ты не думай. Я просто...» «Хотела спасти Игоря?» «Я так устала», — сказала она искренне. «Когда же это закончится?» Возвращаясь обратно, они услышали вопли еще на подходе к офису. «Сучка!» — в голос кричала Элли. «Сучара!» Марго остановилась. Беспомощно посмотрела на Дениса, будто прося защиты. Первое, что он увидел, войдя в офис, — экран под потолком. Осмысленность 22-21. «Это что?» «Лиза!» — Элли ткнула ему под нос телефон. «Это стерва!» Робот-пылесос, как ни в чем не бывало, подбирал кровь, огибая тело лежащего на одеяле Славика. Денис выпустил Марго, но та не убежала и не попыталась добить свою жертву. Она стояла и смотрела на экран, разинув рот, как трехлетка на Деда Мороза. «Дайте мне мой телефон. Где мой телефон?» Вместо ответа Элли схватила ее за воротник джинсовой куртки, кое-как напяленной поверх рваной футболки, и встряхнула, как грушу. Денис понял, что придется снова их разнимать, но Элли обратила свой гнев в рациональное русло и принялась вязать Марго, как паучиха, муху. Прикрутила ее к стулу и к ножке стола, и, если бы могла, привязала бы ее к стенам и потолку. Денис сел на пол, открыл логи разговоров у себя в телефоне и начал читать. «Спросите себя, почему наши родители, первое поколение, ничего не рассказывали нам о навигационной рубке на борту? Откуда взялся новый источник энергии? Куда девалась новая земля?» «Что там?» — жалобно спросила Марго. «Где мой телефон? Я имею право...» Денис молча помотал головой. Когда он закончил читать, уровень осознанности на корабле опустился до 15%. «Никому не нравится быть игрушкой», — сказал дядя Роберт и был совершенно прав. Элли не было в офисе. Марго смотрела на Дениса и чего-то ждала. Он молча покачал головой. Проверил, надежно ли она привязана. Взглянул на неподвижного Славика и вышел, оставив этих двоих наедине. Он отыскал Элли у бассейна. Та сидела, обхватив себя за плечи, трясясь, глядя на пар над водой. «Мы спалились», — сказал Денис. «Наши пупсы догадались, что ими манипулируют». «Это не мы, а она». Марго уже достаточно наказана. Совершеннолетие встретит в колонии строгого режима. «Я о Лизе». Они долго молчали. Почти час. Становилось темно и прохладно. «Ты оставил их без присмотра. Марго отвяжется и убьет Славика», — сказала Элли. «Элли, как ты думаешь, Лиза человек или программа? После всего этого кто она?» «Мне все равно. Я хочу домой». «Я тоже». Стояло полное, абсолютное безветрие и неестественная тишина. Ни цикады, ни сверчка, ни шороха листьев. «Это ведь наш коллективный портрет», — сказал Денис. «Чудовище, спрессованное из информации, из лжи, с клочьями смердящей шерсти. Это она верно про нас сказала». «Какой шерсти? Что за бред? Мы не сделали ничего плохого. Это Марго, если бы не она». «Я поставил условие. Человеческая жертва в энергетическом отсеке. Мне показалась это прекрасная идея». «И она была прекрасной. Все получилось». «Если бы Лиза не потеряла своего Грега, она стала бы другим человеком. Родила бы детей, гордилась их высоким местом в рейтинге, перестала бы рассказывать свои сказки». «То есть ты точно поверил, что они люди?» — безнадежно сказала Элли. «Дэн, я больше не могу. Мне страшно». Он преодолел соблазн обнять ее за плечи. Марго тяжело трудилась все время, что его не было в офисе, но нисколько не преуспела. Кабель был прочный, а Элли вязала намертво. Над столом висела голограмма, как показалось Денису, слегка побледневшая. Осмысленность на корабле опустилась до 13%. Наверное, Марго могла уже и не стараться. Победа была у нее в кармане. Денис взял бутылку воды, стал переливать в заварочный чайник, напоить Славика. «Ты так ничего и не понял», — сказала Марго. Ей хотелось с кем-то поговорить. «Так объясни мне». «Черный шар всегда получает фору. Черный означает жертвенность. Синий означает гармонию. Красный — сильную волю, а желтый шар — самопознание. Ты что, ничего не читал? Я же подкинула тебе коробку». Не слушая ее, Денис с чайником подошел к Славику, опустился рядом на пол. Глаза Славика дрогнули, прояснились. Он хрипло застонал и попытался вытолкнуть из гортани слово, но вместо речи появилась пена на губах. «Молчи!» — в страхе выкрикнул Денис. «Не говори! Нельзя!» Славик на этот раз стал жадно пить, глотая воду и тяжело дыша. У Дениса появилась робкая надежда. «Выживи, Славочка! Осталось 4 дня, придет помощь и... победа будет наша! Мы дадим нашим пупсам мотивацию, цель, смысл! Придумать бы еще как!» «Война!» — прохрипел Славик. «Что ты сказал?» Но глаза Славика уже снова закатились, обнажив мутные белки. Луч. Лиза. Луч фонарика выхватывал из темноты кресла, стенды, старые рамы с забытыми в них полотнами. Прибытие, канон, босые люди на зеленой лужайке. В рубке не работала автоматическая уборка. Вентиляция увлажняла воздух, оставляя характерный запах. Много часов они провели в этом зале с Грегом, бок о бок, в соседних креслах. Это были тяжелые, трагические, счастливые дни, полные смысла, любви и надежды. Илья выше поднял фонарь. Йока подошла к центральному пульту, стараясь не наступать на мусор на полу. Среди всех, кто поверил Лизе, она одна была специалистом-кибернетиком. Илья и Лиза могли ей помочь разве что морально. «Ничего пока не включаем», — пробормотала Йока. Развернула свой портативный экран и углубилась в работу, взглядом перемещая данные, изредка добавляя голосовые команды по-японски, так отрывисто и сухо, что казалось, будто она бронится. «Нетривиальная инженерная задача», — сказал Илья неестественно веселым голосом. «Давай пока ничего не говорить». «Лиза, детка, я умоляю тебя. Я пошел с тобой в основном за тем, чтобы ты не наломала дров». «Не болтай, пожалуйста. Молча сосчитай до 100». «Извини. Ты не хотела бы быть моей женой?» Он поймал ее удивленный взгляд. «Хотя бы на некоторое время». «Нет, не хотела бы. Мне грустно тебя расстраивать». «Я не расстроился». «То есть, конечно, да». «Значит, мы отключим искусственный интеллект, сохранив системы жизнеобеспечения. И ты уверена, что это будет работать?» Обязательно. Как интересно, пробормотала Йока. Здесь временная шкала. Лиза, помнишь, сразу после аварии мы в какой-то момент ушли на полную автономику? Можешь напомнить точное время? По бортовому. Когда мы переключились? Лиза не успела ответить. Вдруг загорелся свет, одновременно с силой взвыла вентиляция. Затопали ноги в переходной камере. Разъехались двери. Илья страдальчески поморщился. Ну, все. Что происходит? Первой в рубку ворвалась, к удивлению Лизы, Софи. Вы сдурели? Вы действительно пытаетесь отключить луч? От людей на пороге рубки пахло яростью и страхом. Поражение кванта в правах возможно только при единогласном решении экипажа. Кому-то в этом замке непонятно, что единогласного решения насчет Лизы не будет. Это не поражение в правах, это медицинская необходимость. Софи использовала микрофоны луча, которые усиливали ее слабый от природы голос. Она бредит, она индуцирует бредом всех вас, а в особенности детей и взрослых. Йока, признайся, чем она тебя подкупила? Тем, что она права, отозвалась Йока и скрестила руки на груди. Ты боишься это признать. Ладно, мы все в детстве слушали ее сказки. Разница между нами в том, что некоторые выросли, а некоторые нет. Некоторые боятся выйти за грань привычного мира. Посмотреть и увидеть, что луч не друг и не нянька. Луч — угроза. Паранойя, вот что! Не кричите, стыдно перед детьми. Взрослый квант, ответственный человек, готов поставить под угрозу всех нас. Вы хотите остаться без еды, воды, медицины, воздуха, света? Они говорили все разом. Они сжимали кулаки, как будто были готовы пустить их в ход. Лиза слышала их взвинченные голоса и понимала ясно, контрастно, как черно-белый снимок в зимней рекреационной зоне. Что-то изменилось, и это необратимо. У нее много сторонников, а будет еще больше. Она может привлечь на свою сторону детей, старших подростков. Стоит ли ее цель таких средств? Стоит ли правда, сколь угодно правдивая, всей этой злости, ярости, страха, вражды? Ее сказки — развлечения для детей с невысоким интеллектом. Давайте уже признаемся. Нет, давайте мериться интеллектом. Вот достойное занятие для взрослых людей. Никто не может назвать человека сумасшедшим без обследования. И сумасшедший не преступник. Мы должны поменять курс, и речи не может идти о том, чтобы отключить луч. Она права, признайте же правду, наш мир устроен не так, как мы думали, как учили нас наши родители. Мне следовало соврать, подумала Лиза. Вот оно. Теперь я понимаю их. Окончательно понимаю Марию. Наверное, поздно. Надо было соврать. Ложь во благо. Она закрыла глаза и подумала о Греге впервые за много лет без горечи. Денис. Здравствуйте, участники эксперимента. 4 дня осталось до финиша. Ознакомьтесь со статистикой текущего момента. Население 512. Счастье 15%. Цивилизованность 88%. Осмысленность 51%. «Не так плохо», — прошептала Элли. «Они пришли в себя. Ей не поверили. Не все, не до конца». «Вы готовы к воздействию?» «Да», — Денис посмотрел через стол на бледную до зелени Марго. Девчонка растянула губы. «Моя очередь». «Она безбашенная, бесстрашная и борется до конца», — подумал Денис. «Это мне пример. До конца. Не сдаваться». «Я за Дениса!» рявкнула Элли. «А Славик за меня!» Марго вскинула острый подбородок. В ее голосе была такая сила, что Дениса прошибло холодным потом. Он на секунду испугался, что луч поверит, что засчитает голос лежачего полумертвого Славика за эту обезумевшую девчонку. «Нет личного подтверждения от участника», отозвался луч после коротенькой паузы. «Воздействие передается лидеру рейтинга. Вы готовы?» «Луч», сказал Денис, отсчитывая слово за словом, будто камни. «Повысь уровень агрессии каждого взрослого и подростка медикаментозно, без их ведома, через воду или воздух, химически». И сжал кулаки под столом, сам не зная, чего хочет больше, чтобы луч принял воздействие или чтобы отказал. Луч? Воздействие принято. Исполняю. Луч. Адам. Твоя наставница сумасшедшая. Ты об этом знаешь? Адам замедлил шаг. Доски для серфинга валялись на песке. За спиной белой от злости Мишель стояли парни из ее учебной группы. Фархад, Илларион, Джек и младший брат Иллариона Костя, 13 лет. Глядя в серо-голубые прозрачные глаза Мишель, Адам наконец-то понял, чем она так раздражает его с самого детства. У нее острый, задранный кверху нос. Адам остановился в двух шагах. Рядом остановился Сезар, очень мрачный. Он-то никогда не был похож на сестру-близнеца. Увязая в песке, подбежал Кадзуо, младший брат Адама, и встал у Сезара за плечом. «Она умнее тебя в 1000 раз», — тихо сказал Адам, — «и она добрее». «Ну, конечно!» — Мишель издевательски рассмеялась. «Отключить луч, уйти жить в технические коридоры, без еды и воды, дышать задницей! Очень умно!» Лиза говорила, «не позволяй себе разозлить. Ищи аргументы. Если понимаешь, что тебя не слышат, промолчи. Не надо никого злить ради удовольствия. Это недостойно. Будь милосерден». Но острый, задранный кверху нос, которого он раньше не замечал, а теперь увидел, с каждой точкой под кожей, с узкими темными ноздрями. Как можно терпеть такой нос? Он склонил голову к плечу, разглядывая ее с высоты своего роста, будто мелкое незначительное препятствие. «Почитай технические документы. Ты ведь умеешь читать? Отключить ядро искусственного интеллекта, оставив работающее жизнеобеспечение, задача на несколько суток. Если, конечно, у человека есть собственный интеллект, если он не стал придатком к лучу, как ты». Он уязвил ее. Кончик носа побледнел. «Как ты затесался в эту... секту умственно отсталых детей, Адам!» Она говорила с притворным сочувствием. «Ты, с твоим рейтингом! Я еще понимаю, Сезар, тот всегда был недоразвитым!» Сезар изменился в лице. Конечно, Мишель знала его как облупленного, знала все его болевые точки. Адам почувствовал, как немеют щеки. «Извинись перед братом, скотина!» «Как ты меня назвал?» «Высокомерная скотина! Извинись перед братом!» «За это сейчас получишь», — сказал, будто плюнул Джек, и Адам обрадовался. Бить Мишель ему было противно, но заехать кулаком по злобной физиономии Джека — одно удовольствие. Они сцепились, трое на одного. Но Адам был крупнее и сильнее каждого из них. Молча вступил в драку Сезар, он тоже был рад, он давно ждал этого часа. Младшие, Кадзуо и Костя, подрались между собой и покатились по песку, работая коленями, кулаками, в ярости, зубами. Хрустнул чей-то нос под кулаком. Над водой пролетели пеликаны, раскинув крылья над водой, вытянув шеи, как птеродактили. Денис. Он знал, что ни Элли, ни тем более Марго ему не помогут, поэтому сам сделал то, что надо было сделать. Нашел в большой аптечке перчатки и санитарные принадлежности. Раздел Славика, срезал с него одежду и белье. Обтер влажными салфетками красивое, мускулистое, безвольное, как студень, тело. Затейливые кельтские татуировки обнаруживались в самых неожиданных местах. Ворочить тяжелого Славика было трудно, было тошно и противно смотреть на то, что с ним стало. Но больше всего Денис боялся, что Славик под его руками умрет. Славик жил. Денис укрыл его одеялами, укутал, снова напоил. Вынес мусор в пластиковом мешке к лифту. Дальше не стал, уронил у стены. Вернулся в офис, постелил себе на полу под большим экраном и лег, трясясь, свернувшись калачиком. Марго была заперта в бывшей комнате Славика. Она так устала и была так деморализована, что больше не пыталась сопротивляться. Денис знал, что это временно. Элли ушла к себе. Денис проснулся среди ночи. В офисе не было окон, но телефон показывал время. 2:30, и мигал красной точкой в углу экрана. Низкий заряд батареи. Денис вытащил из кармана зарядное устройство, подключил телефон к сети. Подошел к Славику, тот дышал. «Мы победим», — сказал ему Денис. «То есть ты? Вряд ли. Но ты, по крайней мере, будешь жить. А это само по себе... это типа ценность». Он вернулся в свое импровизированное логово у стены и посмотрел статистику. Население 512, счастье 10%, цивилизованность 85%, осмысленность 72%. «Мама», — вслух сказал Денис, — «я обещал, и я вернусь».